В эту минуту раздался звонок у входной двери, и из передней послышался мамин голос. «Малыш, к тебе пришли Кристер и Гунилла!» Этого сообщения было достаточно, чтобы у Карлсона улучшилось настроение. «Подожди, мы сейчас с ними сыграем шутку!» — прошептал он малышу. «Притвори-ка за мной поплотнее дверцу шкафа!» Малыш едва успел закрыть шкаф, как в комнату вошли Гунилла и Кристер. Они жили на той же улице, что и малыш, и учились с ним в одном классе. Малышу очень нравилась Гунилла, и он часто рассказывал своей маме, какая она ужасно хорошая. Кристера малыш тоже любил и давно уже простил ему шишку на лбу. Правда, с Кристером они частенько дрались, но всегда тут же мирились. Впрочем, дрался малыш не только с Кристером, а почти со всеми ребятами с их улицы. Но вот Гунилу он никогда не бил. «Как это получается, что ты еще ни разу не стукнул Гунилу?» — спросила как-то мама. «Она такая ужасно хорошая, что ее незачем бить», — ответил малыш. Но все же и Гунила могла иногда вывести малыша из себя. Вчера, например, когда они втроем возвращались из школы, и малыш рассказывал им о Карлсоне, Гунилла расхохоталась и сказала, что все это выдумки. Кристер с ней согласился, и малыш был вынужден его стукнуть. В ответ на это Кристер и швырнул в него камнем. Но сейчас они, как ни в чем не бывало, пришли к малышу в гости, а Кристер привел даже своего щенка Йофу. Увидев Йофу, малыш так обрадовался, что совсем забыл про Карлсона, который лежал на полке в шкафу. «Ничего нет на свете лучше собаки», — подумал малыш. Йофа прыгал и лаял, а малыш обнимал его и гладил. Кристер стоял рядом и совершенно спокойно наблюдал, как малыш ласкает Йофу. Он ведь знал, что Йофа — это его собака, а не чья-нибудь еще. Так что пусть себе малыш играет с ней сколько хочет. Вдруг, в самый разгар возни малыша с Йоффой, Гунилла ехидно посмеиваясь спросила: «А где же твой друг Карлсон, который живет на крыше? Мы думали, что застанем его у тебя». И только теперь малыш вспомнил, что Карлсон лежит на полке в его шкафу. Но так как он не знал, какую проделку на этот раз затеял Карлсон, то ничего не сказал об этом Кристеру и Гунилле. «Вот ты, Гунилла, думаешь, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше. Вчера ты говорила, что он выдумка». «Конечно, он и есть выдумка», — ответила Гунилла и расхохоталась. На ее щеках появились ямочки. «Ну, а если он не выдумка?» — хитро спросил малыш. «Но ведь он в самом деле выдумка», — вмешался в разговор Кристер. «А вот и нет!» — закричал малыш. И не успел он обдумать, стоит ли попытаться разрешить этот спор словами, а не кулаками, или лучше сразу стукнуть Кристера, как вдруг из шкафа раздалось громко и отчетливо: «Кукареку!» «Что это такое?» — воскликнула Гунилла, и ее красный, как вишня, ротик широко раскрылся от удивления. «Кукареку!» Послышалось снова из шкафа, точь-в-точь, как кричат настоящие петухи. «У тебя что, петух живет в гардеробе?» — удивился Кристер. Йоффа заворчал и покосился на шкаф. Малыш расхохотался. Он так смеялся, что не мог говорить. «Кукареку!» — раздалось третий раз. «Я сейчас открою шкаф и погляжу, что там», — сказала Гунилла и отворила дверцу. Кристер подскочил к ней и тоже заглянул в шкаф. Вначале они ничего не заметили, кроме висящей одежды, но потом с верхней полки раздалось хихиканье. Кристер и Гунилла посмотрели наверх и увидели на полке маленького толстого человечка. Удобно примостившись, он лежал, подперев рукой голову, и покачивал правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Кристер и Гунилла молча смотрели на человечка, не в силах вымолвить ни слова. И лишь Йоффа продолжал тихонько рычать. Когда к Гунилле вернулся дар речи, она проговорила: «Это Кто такой? Всего лишь маленькая выдумка, ответил странный человечек и стал еще энергичнее болтать ножкой. Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает. Короче говоря, выдумка. Это, проговорил Кристер, запинаясь, «маленькая выдумка, которая лежит себе и кричит по-петушиному», — сказал человечек. «Это Карлсон, который живет на крыше», — прошептала Гунила. «Конечно! А кто же еще? Уж не думаешь ли ты, что старая фру Густавсон, которой 92 года, незаметно пробралась сюда и разлеглась на полке?» Малыш просто зашелся от смеха. Уж очень глупо выглядели растерянные Кристер и Гунила. Они, наверное, онемели, едва выговорил малыш. Одним прыжком Карлсон соскочил с полки. Он подошел к Гуниле и ущипнул ее за щеку. «А это что за маленькая выдумка?» «Мы», — пробормотал Кристер. «Ну, а тебя, наверное, зовут Август?» — спросил Карлсон у Кристера. «Меня зовут вовсе не Август», — ответил Кристер. «Хорошо, продолжим», — сказал Карлсон. «Их зовут Гунила и Кристер», — объяснил малыш. «Да, просто трудно поверить, до чего иногда не везет людям. Но теперь уж ничего не попишешь. А кроме того, не могут же всех звать Карлсонами». Карлсон огляделся, словно что-то ища, и поспешно объяснил. «А теперь я был бы не прочь немного поразвлечься. Может, пошвыряем стулья из окна, а? Или затеем еще какую-нибудь игру в этом роде?» Малыш не считал, что это будет очень веселая игра. К тому же он твердо знал, что мама и папа не одобрят такой забавы. «Ну, я вижу, вы трусы. Если вы будете такими нерешительными, у нас ничего не выйдет. Раз вам не нравится мое предложение, придумайте что-нибудь другое, а то я с вами не буду водиться. Я должен чем-нибудь позабавиться», — сказал Карлсон и обиженно надул губы. «Погоди, мы сейчас что-нибудь придумаем», — умоляюще прошептал малыш. Но Карлсон, видимо, решил обидеться всерьез. «Вот возьму и улечу сейчас отсюда», — проворчал он. Все трое понимали, какая это будет беда, если Карлсон улетит, и хором принялись уговаривать его остаться. Карлсон с минуту сидел молча, продолжая дуться. «Это, конечно, не наверняка, но я, пожалуй, смог бы остаться, если вот она...» И Карлсон показал своим пухлым пальчиком на Гунилу. «Погладить меня по голове, вот, и скажет: мой милый Карлсон». Гунила с радостью погладила его и ласково попросила: «Миленький Карлсон, останься, мы обязательно что-нибудь придумаем». «Ну ладно», — сказал Карлсон, — «я, пожалуй, останусь». У детей вырвался вздох облегчения. Мама и папа малыша обычно гуляли по вечерам. Вот и теперь мама крикнула из прихожей: «Малыш, Кристер и Гунила могут остаться у тебя до 8 часов. Потом ты быстро ляжешь в постель, а когда мы вернемся, я зайду к тебе пожелать спокойной ночи». И дети услышали, как хлопнула входная дверь. «А почему она не сказала, до какого часа я могу здесь остаться?» — спросил Карлсон и выпятил нижнюю губу. «Если все ко мне так несправедливы, то я с вами не буду водиться». «Ты можешь остаться здесь до скольких хочешь», — ответил малыш. Карлсон еще больше выпятил губу. «А почему меня не выставят отсюда ровно 8, как всех?» — сказал Карлсон обиженным тоном. «Не, я так не играю». «Хорошо, я попрошу маму, чтобы она отправила тебя домой в 8 часов», — пообещал малыш. «Ну, а ты придумал, во что мы будем играть?» Дурное настроение Карлсона как рукой сняло. «Мы будем играть в привидения и пугать людей. Вы даже не представляете себе, что я могу сделать с помощью одной небольшой простыни. Если бы все люди, которых я пугал до смерти, давали мне за это по 5 эры, я мог бы купить целую гору шоколада. Ведь я лучшее в мире привидение», — сказал Карлсон и глаза его весело заблестели. Малыш, Кристор и Гунилла с радостью согласились играть в привидение. Но малыш сказал: «Вовсе не обязательно так ужасно пугать людей». «Спокойствие! Только спокойствие!» — ответил Карлсон. «Не тебе учить лучшие в мире привидения, как должны вести себя привидения. Я только слегка попугаю всех до смерти. Никто этого даже и не заметит». Он подошел к кровати малыша и взял простыню. «Материал подходящий. Можно сделать вполне приличную одежду для привидения».